Поговорим о странностях любви. Соня Мармеладов. Соня любила заниматься сексом. То есть она любила заниматься сексом, а не заниматься сексом. То есть она любила не секс как таковой, а то, что ему сопутствует. Так у многих бывает. Одни любят опасные приключения, другие — упоительную роскошь ухаживаний, кто-то рад ощущению господства, кто-то, наоборот, наслаждается чувством униженности. Одни любят догонять, другие обожают убегать. В общем, разные бывают игры. Для Сони главнее всего была жертва, потому что она в 14 лет влюбилась в Соню Мармеладов из переводного романа «Раскольников». Она хотела так же поступить, чтобы мама потом поцеловала ей ножки. Она расспросила маму: «А вы меня, наверное, назвали в честь Сони Мармеладов?» «Глупости», — сказала мама. «Чё это вдруг? А вот в нашем классе есть Наташа, назвали в честь Наташи из Крент und Фриден». «Глупости», — повторила мама, — «назвали в честь папиной бабушки». «А кто она была?» «Неважно», — сказала мама и ушла на кухню. Соня сразу поняла, кто была папина бабушка, раз мама говорить не захотела. Один раз папа потерял работу. Мама ворчала, что надо экономить, и что ту кофточку в полосочку она так и не успела купить. Тогда Соня заперлась в своей комнате, поставила мобильник на книжную полку, надела черные очки и стала раздеваться, по-всякому изгибаясь, а потом запостила видео на сайте «Легких встреч», потому что она была уже совершеннолетней, имела право, и отметила, что она невинная девушка. Ей назначил свидание господин лет 50, седой и стройный, в хорошем костюме, и номер в гостинице снял хороший. Но он тоже любил сопутствующие обстоятельства. Соня это сразу почувствовала, поэтому спросила его: «Измена жене, проститутка, невинность и все в одном флаконе, вам нравится?» Он честно ответил: «Да, очень». Она спросила: «А секс со мной нравится?» Он спросил: «В каком смысле?» «В простом», — сказала Соня. «В простом нет, еще честнее», — сказал он. «Ты же ничего не умеешь. Какой тут секс?» На следующий день Соня принесла домой полную сумку еды, еще кофточку в полосочку маме в подарок. Через два дня мама все-таки спросила: «А откуда у тебя деньги?» «Сама понимаешь», — с выражением сказала Соня, покраснела и опустила глаза. Мама размахнулась и дала ей пощечину. «Все равно мы все уже съели, на ковчик ты поставила пятно, ее обратно не примут», — закричала Соня, радостно плача. Психотерапевта Соня соблазнила тут же, в первую же сессию. За это он отдавал ей деньги, которые ему платили ее родители. А эти деньги Соня переводила маме на карточку, поэтому родители решили, что она должна ехать учиться в другой город и жить самостоятельно. В университете Соня долго искала, ради кого пожертвовать своей женской честью. Нашла. Чудный парень, тонкий, нежный, которого вдруг начал злобно травить один профессор. Ночью она влезла к профессору в квартиру через открытое окно. Профессор жил один. Она разделась, прыгнула к нему под одеяло, поцелуем заглушила его испуганный вопль и простонала: «Я твоя, только зачти Дитриху курсовую». Профессор объяснил Соне, что он, как бы сказать, играет в другую лигу. Но ей был не под силу главный подвиг, который совершила Соня Мармеладов. Она не могла спать с человеком, любить его ради его самого. Ей был нужен кто-то третий, ну или что-то третье. Решено. Пусть это будет семья. Пусть она ложится в постель ради детей, ради домашнего очага. Но тогда муж должен быть некрасивым, бестолковым и жестоким. Но, увы, ее косматый и буйный избранник после свадьбы быстро взялся за ум. Остригся, бросил пить, окончил магистратуру и стал процветающим юристом. Он был очень заботлив в быту и нежен в постели. «Ну что ж за проклятие такое?» — думала Соня, лежа в этой чертовой постели, глядя в потолок. «Хоть бы он преступление совершил, что ли?» Она тихо встала, босиком пошла в кабинет мужа. На столе лежала его папка из тонкой кожи. Там было что-то твердое. Дрожа, она расстегнула молнию, сунула туда руку. Конечно, это был не топор, а смартфон. Она заплакала и села на ковер. Бежал муж, совершенно голый, слегка кривоногий. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Ничего, милый», — сказала она, и вдруг поняла, что Жить с хорошим человеком, когда мечтаешь о подлеце, это есть наивысшая жертва и подвиг. И даже захотела заняться с ним сексом, даже не сексом, а любовью.